Плоть от плоти. С отцом я теперь виделся гораздо чаще, чем прежде. Причем теперь он чаще приезжал ко мне, чем я к нему. Он уже полностью восстановился физически и душевно и не нуждался ни в чьем уходе. Он устроился волонтером в какую-то еврейскую благотворительную организацию, помогал там раскладывать по коробкам продукты и за это получал чаевые в виде дополнительных к обычному пайку продуктов. Поэтому нередко он привозил мне пакеты с консервированным лососем, шоколадом, банками кофе, сыром, мясом, овощами и фруктами. Понятно, что я один не мог столько съесть, но отказывать ему в этой услуге мне было неловко, его бы это обидело, поэтому я принимал все, что он привозил, благодарил его, а потом большую часть из этого пайка отдавал соседям в доме. Скажу больше, в наших отношениях с отцом происходили не только бытовые, поверхностные, но и глубинные изменения, думаю, мы оба это чувствовали. Мы чаще стали разговаривать по душам, все реже спорили, реже ругались. За столом, за чаем, он стал осторожно заводить разговоры о том, не хочу ли я что-нибудь поменять в своей жизни. Скажем, не хочу ли я вернуться к своей бывшей жене и дочери, и даже предлагал в этом свое посодействовать. Понятно, это шло у него от ощущения приблизившейся старости, от веяния ее холода, от желания окружить себя родными людьми, создать некий семейный круг, в котором он мог бы согреться. Но его надежды на этот счет, увы, не оправдывались. Я дал ему ясно понять, что корабль уплыл, что мы с Сарой и Мишель давно живем раздельно и почти не интересуемся друг другом. У Сары уже несколько лет есть бойфренд. Быть может, она даже вышла за него замуж, я этого не знаю и знать не хочу. Да, это правда, я не интересуюсь дочерью. Единственное, что я делаю для Мишель, плачу алименты и посылаю ей деньги на день рождения и Хануку. Не спорю, я отвратительный отец, но такие отцы встречаются нередко, не правда ли? Он понимал, что я подразумеваю. По отношению к своей бывшей жене и дочери я веду себя точно так же, как он когда-то вел себя по отношению к нам с мамой. А где она? О ней что-либо известно? Порой, еще более осторожно, чем о моей бывшей жене, спрашивал он про Эми. Любопытно, что в разговорах со мной он теперь не приклеивал к Эми оскорбительных ярлыков, как это делал раньше, но и не называл ее по имени. «Дэд, что с ней, где она, когда вернется и вернется ли вообще, я не знаю». Услышав такой ответ, отец молча кивал. На его лице при этом появлялось выражение полного удовлетворения. «Не переживай о ней, сынок. Я тебе гарантирую, у нее уже появился новый хахаль, и она тянет из него деньги. Она о тебе уже давно забыла, и ты тоже должен о ней забыть». Его неприязнь к Эми вызывала у меня досаду. «Да, противно. Но это не суть важно, ведь она все равно больше не со мной». Я расспрашивал отца о перенесенных им операциях на сердце, о симптомах до и после операции. Я дотошно расспрашивал его о том, какого рода были боли, колющие или тупые. Он снова и снова рассказывал про тот злополучный день, когда упал на улице, идя к своей машине, и когда сердце будто разорвали пополам. После этого уже в стационаре в госпитале у него обнаружили целый букет сердечных болезней, о которых он и не подозревал. «Зачем тебе все это знать?» – спрашивал он меня. «Главное, что меня вылечили, пейсмейкер стоит, таблетки помогают. Дай бог, еще поживу какое-то время». «Я этим интересуюсь исключительно с медицинской точки зрения», — отвечал я. «Ведь я же работаю в скорой, должен иметь как можно больше медицинских познаний». Несколько раз мы ездили с ним на пляж. Сидели на песчаном берегу в шезлонгах, смотрели за серфингистами и наблюдали закаты. Наши тела покрывались красивым бронзовым загаром. В облике отца еще угадывались черты былой пластичности и энергии. Но в осанке уже появилась стариковская сутулость, мышцы заметно теряли свою рельефность, а походка — твердость. Тем не менее, глядя на него, я теперь все чаще узнавал себя в нем, а его в себе, испытывая странное ощущение двойственности, вернее, некоего слияния с отцом. Эми не раз говорила: «Бен, ты копия своего отца, просто клон, и внешне, и внутренне, генетика». Но я старался не придавать большого значения этим ее словам. Я никогда не хотел быть на него похожим, ни внешне, ни внутренне. Я всегда считал себя полной ему противоположностью. Теперь же, приглаживая свои волосы, бреясь перед зеркалом, выбирая себе новые часы с браслетом, В мимике, жестах, вкусах я часто ловил себя на мысли, что во многом наследую отца. И моя привычка отпускать глупые шутки к месту и не к месту, которые могут иметь очень серьезные, чтобы не сказать роковые последствия, тоже явно от него. Я являюсь плотью от его плоти, духом от его духа, хочу я того или нет. И характер у меня тоже отцовский, наши судьбы тоже во многом схожи. Я замечал, что отец сдает, не только физически, но и ментально. Он стал забывать имена людей и названия улиц, стал мнителен, машину водил все хуже, видимо, потому что за рулем был слишком напряжен, не полагаясь на свою память и быструю реакцию. Признался мне, что пару раз не мог вспомнить, где положил деньги, чего раньше с ним не могло случиться ни при каких обстоятельствах. Его суждения уже не были такими глубокими и верными, как прежде. Но странное дело. Чем больше я замечал за ним все эти слабости, тем большую близость к нему испытывал. Я чувствовал, что нас будто тянет друг к другу какими-то внутренними магнитами. Теперь все его недостатки, его скверный характер, грубость, черствость, скандализм, то, что я когда-то терпеть не мог, что вызывало у меня стойкую неприязнь и раздражение, теперь все это я принимал, и принимал совершенно спокойно. И даже удивлялся, почему эти его черты до такой степени когда-то так сильно бесили и угнетали меня. Почему я постоянно ждал и требовал от него чего-то? Да, я хотел, чтобы он был другим. Но он не должен был быть другим, он мне дан таким. Судьба распорядилась так, чтобы именно он был моим отцом. Он и никто другой. Теперь на пути нашей взаимной любви не было никаких преград. Замечая в нем признаки приблизившегося увядания, я очень отчетливо услышал тиканье часов. Я тяжело расставался с безобидной, на первый взгляд, но очень опасной иллюзией, что в жизни якобы все можно изменить и исправить, и что это никогда не поздно. Я уже ясно понимал, что изменить можно не все, и что жизнь, как река, течет только в одном направлении, но никогда не потечет вспять. С каждым днем течение жизни уносит частичку нас, уносит куда-то в неведомое, откуда уже никто никогда не придет. Я помню, мама, когда мы с ней говорили про отца, всегда повторяла одно и то же. «Прости его. Ты должен учиться прощать, сынок». Мама умела прощать. Я старался научиться этому искусству у нее, искусству прощать. И я преуспел во многом. Я прощал мелкие и крупные гадости своим коллегам на работе, родственникам, приятелям. Я знал, что тоже не безгрешен, поэтому тоже рассчитывал на прощение. От других. Я знал, что обиды и ненависть подтачивают и разрушают нас изнутри, а прощение лечит. Я научился прощать всех, кроме него, сколько бы я ни старался это сделать. И вот когда я уже не надеялся, что когда-нибудь это произойдет, я неожиданно обнаружил в своей душе какие-то глубокие изменения. Они начали происходить сами по себе, помимо моей воли и почти без моих усилий. Я открывал для себя отца, открывал его для себя по-новому, таким, каким я его всегда знал, но никогда не принимал и не любил. Кто знает, может, и любил все-таки. Но уж очень непросто мне было до той любви достучаться и узнать о ее существовании. И только теперь, во время проклятой пандемии, когда наши жизни оказались на чашах весов, когда он стал заметно сдавать, только теперь я узнал, что такое прощение и любовь к отцу. Однажды отец мне сообщил, что составил доверенность у адвоката на то, что я имею полное право распоряжаться всеми его сбережениями, которые хранятся на его банковском счету. $250 000. Четверть миллиона. Мне эти деньги тратить почти не на что. Сколько мне, старику, надо? Отдавать их, кроме тебя, мне некому. А в могилу я их все равно не унесу. Багажник гробу не приделаешь. Эх, какой неожиданный поступок с его стороны. Впрочем, я ожидал, что так и произойдет.